Второе. Спрятанное послание. По пути Карло рассказал юным сыщикам о себе. Родился и вырос он в Неаполе. Его родители владели рестораном на побережье Неаполитанского залива, и Карло решил пройти обучение в школе гениев, чтобы однажды, когда управление семейным бизнесом перейдет к нему, добавить в ресторанное меню блюда экспериментальной кухни. Кафетерий располагался в одном из современных корпусов школы гениев. Свет проникал в просторное помещение через остекленный потолок и панорамные окна. Когда ребята вошли, по ярким столикам и стульям скакали веселые солнечные зайчики. «Сейчас довольно поздно. Неужели кухня до сих пор работает?» — удивилась Агата. «Конечно!» — кивнул Карло. «Школьники могут проголодаться и прийти в любой момент. Сами понимаете, ритм жизни у нас напряженный. Если круглые сутки учишься, придумываешь, изобретаешь, без нормального питания долго не протянуть. Поэтому повара находятся здесь постоянно». «Ого, как здорово!» — присвистнул Ларри. «Решено! Переезжаю сюда насовсем!» Он принюхался, и тотчас желудок откликнулся недовольным урчанием. «Как бишь называются вкусные штуки, о которых ты недавно говорил?» «Пирожки!» — подсказал Карло. «Некоторые утверждают, что рецепт этого блюда привез из Китая сам Марко Поло. Судя по аромату, моя одноклассница только что напекла пирожков. Значит, вам повезло». Едва переступив порог кафетерия, Ларри побледнел и попятился к двери. У столешницы, за стойкой, повернувшись лицом к стене, стояла девушка. И необыкновенная девушка, а особо с пышной шевелюрой ярко-рыжего цвета. Глаза юного детектива расширились. «Не может быть!» — пролепетал он. Агата проследила за его взглядом и захихикала. «Думаешь, твоя идеальная Лара и здесь объявилась? Мне кажется, это маловероятно. Впрочем, сейчас выясним». «Дженнифер, нам 3 порции пирожков, пожалуйста!» — сделал заказ Карла. Девушка обернулась, и Ларри выдохнул с облегчением. Это была не Лара. Вскоре Дженнифер поставила на стойку легкий деревянный поднос, на котором красовались вытянутые булочки с начинкой, аккуратно защипанные по краям. «Вы новенькие?» — приветливо спросила она у Агаты и Ларри. Когда те кивнули, Дженнифер с таинственной улыбкой добавила. «Тогда приятного аппетита и приготовьтесь к встрече с загадкой!» Юные сыщики потрясенно переглянулись. Неужели незнакомке что-то о них известно? «Пирожки — это всегда загадка!» Сознанием дела подхватил Карло. «Тесто для них готовят из муки, дрожжей, молока и так далее. Тут все понятно. А вот с начинкой уже сложнее. Никогда не угадаешь, что внутри. Яйца, яблоки, мясо, капуста. Словом, пирожки — выпечка с секретом. Кроме того, наши повара — большие выдумщики. А поскольку выглядят пирожки с разными начинками почти одинаково, сюрприз вам гарантирован». У Ларри голова и так шла кругом от всевозможных загадок, и перспектива распутывать еще одну нисколько его не воодушевила. Ему достался пирожок с яичной начинкой. Юноша попросил Агату отдать ему тот, что с яблоками. Кухня в кафетерии была открыта для обозрения, и девочка с интересом наблюдала за работой поваров. Помимо привычных на любой кухне кастрюль, сковородок, плит и вытяжек, здесь также имелось лабораторное оборудование, достойное кабинета химии. «Даже если эти пирожки — результат эксперимента, они все равно восхитительные», — подумала Агата. Ларри, похоже, полностью разделял мнение сестры. Забыв об осторожности, юноша уплетал пирожок за пирожком. Через несколько минут на подносе остался всего один. Карло вернулся к стойке и заказал 3 напитка. Услышав, что он спрашивает Дженнифер о Викторе, юная сыщица навострила уши. «Нет, несколько дней его не видела», — ответила Дженнифер. Агата наклонилась к Ларе и прошептала. «Здесь явно никто не заметил исчезновения ученика. Нам это даже на руку. Теперь пойдут разговоры, и Виктор начнут искать». Юный детектив молча кивнул. Он только что положил в рот последний пирожок. Целиком. «По-моему, ты рискуешь, братишка. А вдруг в начинку добавили перец чили?» К столу подошел Карло с новым подносом. «Заказал нам по стакану апельсинового сока. Надеюсь, вы его любите? Ларри, что скажешь?» Юноша с набитым ртом не мог издать ни звука. «Он заглотил целый пирожок и теперь боится жевать. Кто знает, что окажется внутри?» — пояснила Агата, подмигивая Карла. Тот расхохотался. «Да ладно тебе, Дженнифер не из тех, кто устраивает розыгрыши. Ну, по крайней мере, так было до сегодняшнего дня». Ларри закрыл глаза, пожевал и понял, что в начинку добавлен зубчик свежего чеснока. «Дай угадаю», — поддразнила Агата, видя, что брат ошеломленно застыл. «Ты будешь рад, если мы так и не узнаем, какой сюрпризик тебе попался, так ведь?» Когда они вышли из кафетерия, Карло предложил проводить ребят. «Какую комнату вам выделили?» — спросил он. «Номер 104», — ответила Агата. «Ага, это в восточном крыле. Да, не завидую я вам. Там живет банда астрономов». «Елки-палки!» — всполошился Ларри. «Они что, могут на нас напасть?» Карло рассмеялся, не уставая потешаться над странным лондонцем. «Да нет, просто эти школьники практически не спят по ночам. В хорошую погоду они выходят на лужайку и суетятся вокруг своих телескопов. В плохую сидят в комнатах и часами обсуждают переменные звезды, плазму и темную материю. Окажетесь в их компании, о нормальном сне можете забыть». «Откуда ты знаешь?» — удивился Ларри. «Раньше я сам жил в восточном крыле, но потом перевелся в западное». Двое гостей, сопровождающий и кот, прошли через просторные фойе главного здания и очутились в длинном коридоре. В этой части дома располагались комнаты учеников. На двери каждой висела табличка с номером. Дойдя до номера 77, Карло остановился и постучал в дверь, но никто не отозвался. Тотчас зазвонил его мобильный. «Уже бегу!» — крикнул Карло в трубку. «Извините, у меня по расписанию встреча с фокус-группой в лаборатории строительных материалов. Ребятам, занятым в проекте гражданского строительства, нужен мой совет по обжигу огнеупорного кирпича». «Беги, конечно. Бакминстер нам уже объяснил, что ученики свободно переходят из одной группы в другую», — понимающе кивнула Агата. «Спасибо тебе большое за помощь, Карло!» Тот улыбнулся и махнул рукой. «До скорой встречи! Ваша комната находится в следующем коридоре направо, вон там! Если хотите, сегодня попозже или завтра устрою вам настоящую экскурсию по школе». Юные сыщики направились в сторону 104-й комнаты. Едва Карло скрылся из виду, Агата схватила Ларри за руку. «Брат, ты куда?» «Как куда? В комнату. Мне позарез надо почистить зубы. Вкус чеснока просто убийственный», — простонал тот. «Сначала заглянем в комнату, в дверь которой стучался Карло». Задумавшись на мгновение, будущая писательница продолжила. «Сам посуди. Мы поинтересовались у него, не видел ли он Виктора, и Карло вдруг сообразил, что тот и впрямь уже несколько дней не попадался ему на глаза. Далее, шагая по коридору, Карло постучался в одну из дверей. Очень вероятно, что за ней находится именно комната Виктора». «Ну да. А вдруг там живет товарищ Карло по кулинарной команде?» Пробурчал Ларри и шумом проглотил слюну, стремясь поскорее избавиться от чесночного привкуса. «Не исключено. Однако, поскольку все двери открыты, ничто не мешает нам заглянуть и проверить», — решительно отозвалась Агата. Порывшись в кармане, девочка вытащила конфету и протянула ее брату. «Держи, она мятная. Освежишь дыхание». «Спасибо», — выдохнул юноша, приглаживая черные, как вороново крыло, волосы. В коридоре было пусто. Выглянув в окно, Агата заметила Карла. Тот бежал по лужайке к школьникам, которые возводили что-то из песка. «Путь свободен», — прошептала юная сыщица. Дверь 77-й комнаты тихо скрипнула. Внутри царил полумрак. Жалюзи были опущены почти до самого подоконника. Агата принялась озираться. «Ревень!» — с отвращением скривился Ларри. «А? Ты, это твоя конфета! Она не с мятой, а с ревенем!» Девочка сокрушенно покачала головой. Она обожала Ларри, однако на дух не переносила, когда тот сам отвлекался от дела и ей мешал. «Ларри, сосредоточься!» Укорила она брата и подошла к письменному столу. Поверх стопки книг и тетрадей на крышке стола лежала пара бейсбольных перчаток. Справа от выключенного монитора компьютера красовались две фотографии в рамках. На одной Виктор выглядывал из-за спины сидящей за рабочим столом ученого, вероятно, своей матери. На другой позировал с пожилым мужчиной, по-видимому, своим дедом. С третьего снимка, висевшего на стене, на сыщиков горделиво взирала красивая темноволосая девушка в балетной пачке. В левом нижнем углу фотографии были выведены буквы «В.Б». Агата перевела взгляд на стальную светодиодную лампу, затем на изящный деревянный шкафчик с изъеденными дверцами и протянула. «Любопытно. Как и везде в школе гениев, рядом с современными предметами интерьера здесь соседствует кое-что старинное». «Ты заметила матрешку?» — уточнил Ларри. «Мне тоже показалось, что она тут не к месту». Слева от монитора стояла расписная деревянная куколка по форме, напоминающая яйцо, румяная девочка в платочке, сжимавшая в нарисованных руках букетик цветов. «Сестренка!» — Ларри подскочил. «Это же идеальное хранилище для улик!» «Любая матрешка — своеобразный контейнер. Если отделить верхнюю часть от нижней, внутри обнаружится точно такая же кукла, только поменьше. Внутри второй, третья и так далее». Ларри схватил матрешку и принялся отвинчивать верх первой куклы, приговаривая. «Держу пари, там спрятано что-то важное. Записка, ключ». Вскоре на столе выстроились 5 одинаковых куколок, однако ни единой подсказки в них не было обнаружено. Юный сыщик разочарованно вздохнул. «Латеральное мышление!» — подмигнула ему сестра, снова раскрывая большую матрешку и заглядывая внутрь каждой половинки. «Кто сказал, что подсказка должна быть именно там, где мы ожидаем ее увидеть?» Девочка покрутила в руках нижнюю часть куклы и обнаружила на донышке надпись. «Вера, я тебя обожаю. Я исчезну на какое-то время, но...» — прочитала она вслух. «Переворачивай остальных матрешек, Ларри!» Несколько секунд спустя юные детективы уже знали, что записка заканчивается словами «Мы снова станцуем еще до того, как появится Дед Мороз». Агата расположила кукол на столе так, чтобы прочесть послание целиком. «Я исчезну на какое-то время». Вот ключевая фраза. «Значит, Виктора не похитили. Тогда возникает другой вопрос. Почему он исчез?» «И какого деда он имеет в виду?» Ларри нахмурил лоб. Будущая писательница закатила глаза. «Да будет тебе известно, дорогой братец, Дед Мороз — это олицетворение зимы и Нового года, можно сказать, русский Санта-Клаус». «Выходит, Виктор возвратится до Рождества?» «Допустим. Сейчас главное — узнать, кто такая Вера. В письме Виктор обращается к ней, хотя я и не уверена, что именно ей адресовано послание». «Ты о чем?» «Точнее сформулировать пока не могу. Сведений маловато. Кстати, ты ни словом не обмолвился о фотографии балерины. Не поверишь, что ты не обратил на нее внимания». Ларри покраснел. Конечно, он заметил. И фото, и инициалы ВБ. «Вера. Ага, это задачка для интеррока. У нас есть первые буквы имени и фамилии. Может, она звезда русского балета?» Он отправил поисковый запрос, и через несколько минут на экране всеведущего устройства появился результат. Сверив все имеющиеся данные, интеррока идентифицировал некую Веру Быкову, вовсе не прима-балерину, а скромную ученицу хореографической школы. Школа классического балета «Дроссельмейер». «Смотри-ка, и даже адрес нашелся!» — прокомментировала Агата. Юные детективы собрали матрешку и вышли в коридор, довольные тем, как продвигается расследование.